13 ноября 2183 года. Будить меня в 7 утра Вальдрун не рискнул, и я с удовольствием проспала до 11. Не знаю уж, как ему удалось так рано подняться, если учесть, что ночью мы почти не спали. На столе в кухне меня ждала картонная коробка со сладостями, судя по виду, и записка с несколькими нежными словами, подписанная инициалами Д.В. Я заварила чай и сунула нос в коробку. Пахло орехами и медом. Еще какой-то незнакомой пряностью. Как интересно. В коробке оказались традиционные сладости из Эрина, действительно лесные орехи, сваренные в меду. Я полезла смотреть, что же еще присутствует в рецептуре, но действительность меня жестоко разочаровала. Все надписи на коробке были выполнены на гаэльском. Ну и ладно, все равно очень здорово утром к чаю получить вот такие медовые шарики вместо банальных бутербродов. Несмотря на качественно сделанную большую уборку, половину дня мне все равно пришлось потратить на домашнее хозяйство. Можно считать меня маньячкой, но я люблю, например, чтобы чашки стояли на полках в определенном порядке, по цвету и размеру. И ручками вправо, да. Конечно, уборщицы всего этого не знали. Так что я посвятила все время до обеда перестановке чашек и книг, перекладыванию простыней и полотенец и прочим хозяйственным вопросам. К обеду я дошла до эльфийского посольства. Риэль планировал сегодня вернуться в Серебряный лес, и мне хотелось с ним попрощаться. Как и в прошлый раз, он ждал меня в зимнем саду. На столике были сервированы легкие закуски и знаменитые эльфийские сладости. Что-то у меня сегодня день проходит под кондитерским знаком. Не иначе вечером придется пробовать какое-нибудь новое изобретение Майи. Здравствуй, милая. Добрый день. Я не спросил у тебя в прошлый раз, как поживает Корнелия. Все еще сердита на меня. Задал вопрос Риэль. Я покачала головой. Боюсь, что Корнелия, моя бабушка, когда-то вышедшая замуж за красавца-эльфа, не простит его и в посмертии. Если бы она увидела, как молодо ты сейчас выглядишь, она бы и меня не простила никогда. Только заодно то, что я вообще с тобой разговариваю. Непочтительно фыркнула я. А так поживает она хорошо, по-моему. Правда, я давно их всех не видела. Это плохо. Риэль покачал головой. Когда ты проживешь столько, сколько я, ты поймешь, что никого нет дороже близких. Я это и сейчас понимаю. Только вот, честно говоря, меня пугает такое дальнее путешествие. Сиам. Даже дирижаблем это 7 дней, а поездом вообще что-то запредельное. А порталы такие дальние мне точно не по карману будут. Да и багажа много не возьмешь. А когда ты собиралась в отпуск? И второй вопрос. Насколько ты сможешь оставить ресторан? 2 недели? 3? Я думала уехать в конце января. На Новый год будет страшно много работы, и второй зал ресторана мы собираемся открывать. Мне нужно обязательно быть. Потом 12 января день рождения Нортберта, и вот сразу после него я смогу уехать. Но мне нужно будет вернуться к Имболку. Мало времени, конечно. Всего 2 недели получается. Сделаем так. Ты приедешь ко мне в Серебряный лес, и я отправлю тебя своим порталом. И, может быть, сам к тебе присоединюсь. Я давно не видел твою маму. Да и Гэри ко мне не приезжал уже 2 года. Он поднял ладонь. Нет, не волнуйся. Я постараюсь не шокировать Корнелию неприлично юным видом. Мы распрощались, договорившись держать связь магическими вестниками. Электронную почту эльфы не любят, как и вообще компьютеры. Расцеловав его, я отправилась в Оленьий Рог. Решила идти пешком, несмотря на мелкий дождичек. Плащ у меня кожаный, плотный, не промокнет. А кэбов я теперь, после того похищения, побаиваюсь. Нортберт был уже на месте, и Майя передала мне его просьбу сразу подняться в кабинет. «И поторопись! Иди сначала туда, а не к своим обожаемым пряностям!» сказала она, блестя глазами. «А то они там сейчас друг друга порвут!» «Кто кого порвет?» «Раз надо идти в кабинет, и там присутствует кто-то посторонний, пожалуй, переодеваться я пока не буду. Да и вообще, в последнее время я зачастую не переодевалась. Все равно больше времени проводила в зале и в кабинете, чем на кухне». «Нортберт с архитектором! Архитектором!» зарычала она и страшно оскалилась. Кроме поименованных персонажей, в кабинете был еще и маркиз Дриньер. И самое активное участие в дискуссии принимал именно он. Орал, метался и даже ухитрился сбросить со стола толстую конторскую книгу. Интересно, как ему это удалось? Он же бесплотный призрак. Собственно, сцепились они из-за переделки купленного нами особняка. Предложения архитектора не нравились ни Нортберту, ни Делиньеру. Предложения Нортберта – архитектору. Предложение Делиньера пока никто не услышал. И теперь мне, как самому уравновешенному участнику процесса, предстояло развести воюющие стороны по углам, встряхнуть каждого и более или менее привести всех в чувство. Попросить, что ли, официантов принести ведро воды со льдом? «Всем привет!» – жизнерадостно сказала я. «Вы так кричите!» что в соседних домах особо нервные баллонки падают в обморок. «Госпожа фон Бек, ну вот вы, разумная женщина, вот скажите сами!» – возопил архитектор. «Он же хочет угробить прекрасный старинный особняк! Да таких по всему Бритвальду сохранилось не больше сотни!» Призрак надулся от гордости за родной дом, но тут ринулся в бой Нортберт. «Лиза, нет!» «Ты скажи ему, нам нужно сделать ресторан, а не жилой дом. А он хочет сохранить эту клятую лестницу. А на какой?» Тут он запнулся, выбирая слово поприличнее, чем немедленно воспользовался Делиньер. «Да вы себе представить не можете, как выглядела моя любовница, когда в бальном платье спускалась по этой лестнице!» Воскликнул он. «Маркиз, да хоть вы-то подумайте, для чего мы дом этот проклятый покупали? Для ресторана! Для ресторана! Для дела, а не просто так! А любовница ваша давно истлела в могиле вместе с больным платьем!» «Стоп!» сказала я с максимально допустимой мне суровостью. Хотя и было мне смешно. «Дайте-ка я для начала посмотрю, что предлагает нам уважаемый господин Крофтски». Архитектор торжественно развернул передо мной голограмму. «Это первый этаж», – начал он комментарии. Я остановила его. «Давайте я просто глазами посмотрю, а потом, если что, спрошу». Честно говоря, план господина Крофтски мне понравился. Да, он сохранял два изогнутых крыла лестницы в середине большого зала, получавшегося после сноса всех перегородок на первом этаже. Но эту лестницу архитектор замечательно обыграл, выведя ее на широкий балкон, где можно было поставить столики. Часть второго этажа оставалась отгороженной, и нам предлагалось сделать несколько небольших приватных кабинетов. «А в кабинеты мы сможем сделать отдельный вход?» – спросила я. «Еще одну лестницу? Придется в стену врезаться, да и непонятно, что с перекрытиями», – задумался архитектор. «Отличная мысль, тем более, что там есть лестница. Потайная», – вмешался призрак. «Ее нет на плане, который мы получили у городского архитектора». Нортберт был искренне удивлен, а я только хмыкнула тихонечко. «Старинный особняк в столице. Боги, да странно было бы, если бы в нем не было маленьких и больших секретов». «А где начинается потайная лестница?» поинтересовался господин Крофтски. «В моей спальне, разумеется», гордо ответил маркиз. «Кстати, надо отдать должное нашему архитектору. С призраком он разговаривал совершенно нормально, как с Нортбертом или со мной. С другой стороны, он перестраивал и реконструировал несколько загородных поместий, в частности, самый старинный из сохранившихся в Бритвальде замков – Стирлинг. А уж в Стирлинге за 1000 лет завелось не одно привидение. Так что мог за 20 лет практики к призракам привыкнуть. Тем более, что наш милейший маркиз не воет, цепями не звенит, отрубленными головами не кидается, а разговаривает вполне деловым тоном. Потайная лестница из спальни отлично вписывалась в план, и после недолгих уговоров Нортберт согласился с окончательным вариантом реставрации. Можно было приступать к работе. «Не знаешь, майор Паттерсон к нам сегодня собирается?» — спросила я у Нортберта, когда архитектор ушел, окрыленный чеком, на немалую сумму. «Не знаю», — помотал он головой. «Маркиз, а вы не в курсе?» Но призрак тоже не знал. Дэн мне был нужен, и желательно вместе с мэтром Корстоном. Во-первых, я хотела обсудить ликвидацию преследовавшего нас мага. Мало ли, какие у него остались ученики и последователи. Да и насчет того человека, которому досталось от меня киогой, когда меня затащили в косой треугольник, тоже хотелось бы узнать какие-нибудь подробности. Во-вторых, история, начавшаяся с отравленного бульона, на мой взгляд, слишком затянулась. Пора было разобраться и с ней тоже. Однако коммуникатор Дэна, как всегда, не отвечал. Я махнула рукой, переоделась в форму и занялась работой. От поставщиков пришел ежемесячный счет за пряности и деликатесы, и я села его проверять. Поставщики у нас постоянные, давнишние, проверенные, и все равно нет-нет, да и попытаются приписать где-то лишних 100 граммов перца, где-то 50 граммов шафрана или перепутают, конечно, совершенно случайно, фунты и килограмм. Ничего не поделаешь, национальный темперамент. Просто поставками пряностей и деликатесов у нас традиционно занимаются ромы. Не представляю себе, как сводили свои учетные книги торговцы в те времена, когда самым современным счетным механизмом считался абакус. Мне при помощи компьютерной программы учета на это понадобилось почти 2 часа, и я вовсе не уверена, что ничего не упустила. К сожалению, бухгалтер приходил в Оленьи Рог раз в неделю и не успевал еще и проверять счета. Потом Майя решила обсудить со мной идею добавления тимьяна в персиковый торт. Потом сомелье сообщил, что он на следующей неделе уезжает на выставку вина в Луа, что в Бургундии будет отсутствовать неделю, и я должна буду его заменить. Потом пришел поговорить Джонатан. Он так маялся и заикался, что я уже решила, что он сейчас скажет об уходе из Оленьего Рога к конкурентам. Но он всего лишь попросил разрешения взять к себе помощника младшего брата, Франсиса. «Лиза, извини, я понимаю, что он пока совсем ничего не умеет, но ему можно платить совсем немного, а я научу». Джонатан ломал пальцы и страшно волновался. «Ты же понимаешь, так много стало народу, я боюсь что-то упустить». «Да, конечно, приводи своего Франсиса». «Ну, ты понимаешь, сперва надо будет с ним поговорить, но я уверена, что твой брат быстро всему научится». «Спасибо тебе, спасибо!» Он часто-часто закивал головой. «Джонатан, что ты так разволновался? Все отлично. Ты же знаешь, мы тут все вполне мирные люди». «Знаешь, я просто вспомнил, как я сам 10 лет назад приехал сюда из Порт-о-Пренса. Как меня пинали с места на место. Нигде не платили нормально, зато нагружали на всю катушку. Это здесь, в Оленьем Роге, я стал такой респектабельный», — подсказала я слово. «Да, именно респектабельный. А ведь чуть в банду не попал». Он тяжело вздохнул. «Я не хочу, чтобы мой младший брат проходил такой же путь». «Пожалуйста, не волнуйся. Мы же будем расширяться, ты забыл? Нам каждая пара рук очень ценна. Приводи Франсиса». «Отличная мысль». Выпроводив Джонатана, я задумалась. Ни дома в Витснау, ни в Люнденвике я не сталкивалась с ксенофобией. Рядом жили хома и эльфы, гномы и дроу, появлялись драконы. Говорят, далеко на севере население вполне нормально вело дела с троллями. И вдруг услышать, что тут, в столице, кого-то из хома преследовали из-за цвета кожи. Странные выверты бывают в людском сознании. Майор Паттерсон и мэтр Корстон все-таки появились в ресторане совсем поздно. Уже в тот момент, когда официанты начали подумывать о снятии скатерти. Довольны оба были до чрезвычайности. Я увидела их на экране камеры безопасности, когда они уже расправились с большим салатом и приступали к тыквенному супу. И вышла в зал. «Лиза, привет! А мы тут тебя ждем!» Радостно сказал Дэн. «Госпожа фон Бек, добрый вечер!» Поздоровался мэтр. «Добрый вечер, господа!» Я присела к столику и кивнула официанту, чтобы мне принесли бокал вина. «Что-то мне подсказывает, что вам есть что мне рассказать, а?» О да, им было что рассказать. Перебивая друг друга, они в красочных подробностях описали захват Герберта Джеймса Симмонса Реймунда, арест ночной гильдии в полном составе и очистку косого треугольника от криминального элемента. «Так что спасибо вашему родственнику, госпожа фон Бек», – завершил рассказ мэтр. «Без его помощи мы бы так дешево не отделались. А его концепция четырехмерной блокирующей сети на базе воздуха и земли вообще войдет в учебники». «Ну что же, отлично. Я рада, что эта проблема у нас с вами ликвидировалась», – улыбнулась я. И как раз хотела спросить. Тот мужчина в косом треугольнике, про него что-то выяснилось? «Да, странная история, вообще говоря». Дэн потер кончик носа. «Мы его там, конечно, нашли. Как вы и описали, связанным. И в себя он пришел к моменту, когда стража в дом вошла. Только он не говорит». «В смысле?» Не поняла я. «Это у него что-то в голове стронулось от удара? Потому что я своими ушами слышала, как он пел там, в своем кабинете, вполне себе связно выговаривая слова». «Нет, нет. Тут дело не в травматическом шоке. Он вообще отказывается говорить. Совсем. Смотрит этакими прозрачными светлыми глазами и никак на вопросы не реагирует». «Я вам больше скажу», – вмешался маг. «Кое-кто пытался его ментально прочитать. Так вот там, в его сознании, будто стена поставлена. Из-за нее не пробраться. По ауре, если смотреть, так он не маг. Но ауру ведь и скрыть можно. Но мы его, конечно, на всякий случай в антимагической камере держим. И ошейник орехалковый надели». «Да, это новость плохая. Не знаю почему. Воспоминание об этом человеке пугало меня до дрожи. Ладно, буду надеяться, что это просто нервы так вибрируют». Дэн подхватил рассказ. «Дэн», — вспомнила я, — «а что там с баронессой Макмердок? Нашли ее?» «Нет, увы». Дэн на глазах потускнел. 3 месяца она торчала в Лондонвике почти безвылазно, а стоило только службе безопасности ею заинтересоваться, она сразу исчезла. Жила эта дама в арендованном доме, срок аренды закончился, и она уехала. Куда? Хозяин, разумеется, не интересовался. «Погоди, а откуда она взялась? Неужели неизвестная женщина пришла с улицы, сказала, что она баронесса Макмердок, и он подписал с ней договор?» «Нет, разумеется. У нее было должным образом написано рекомендательное письмо. Но от кого? Домовладелец не помнит. И найти его у себя в кабинете он тоже не смог. Хотя при моих ребятах добросовестно перерыл всю почту». «Баронесса сама это письмо исперла. Ой, то есть, простите». Расслабился. «Похитила», — прокомментировал мэтр, дожевывая соленый огурец. «Мэтр, а магический поиск что, невозможен?» — спросила я. Увы, нет. Для поиска нужна вещь из личного обихода человека. Что-то, чего он касался постоянно. А баронесса Макмердок, съезжая, ухитрилась не оставить ни одной личной вещи. Даже смятой бумажной салфетки. Подождите, но ведь есть дом. В доме она прожила 3 с лишним месяца. Съехала 1-2 назад. Следы ауры должны были остаться? Госпожа Фонбек, ну как вы себе представляете магический поиск с домом на привязке? Я представила себе эту картинку и хмыкнула. Да, действительно. Ну хорошо, а заклинание тождества? Мэтр медленно покачал головой. Ну да, разумеется. Эльфы разработали это заклинание совсем недавно по эльфийским меркам, 5 лет назад. Не торопились внедрять его повсеместно. Хм, но каков Риэль? Давая мне несколько необходимых формул, он дал и эту, со словами. Я полагаю, это тебе понадобится в самое ближайшее время. У него что, еще и дар предвидения есть? И если есть, интересно, я его унаследовала? Ладно. Сделаем еще один подарок магическому сообществу Бритвальда. Я достала коммуникатор, открыла записную книжку и нашла нужную запись. Заклинание магического тождества. Эльфийское. Теперь магический поиск сработает? Как вы думаете? Мэтр Корстон вцепился в мой коммуникатор и пропал для общества на долгое время. Я повернулась к Дэну. Ну хорошо. Баронесса исчезла, а лакей – Бенсон. Бенсона взяли. Петь соловьем он начал уже арестной бригаде. А уж следователю рассказал вообще все, что знал и чего не знал. Вот только, к сожалению, знал он немного. Баронесса его привлекла к своим делам, попросту поймав на горячем. Он пытался что-нибудь стащить из оставленной ею сумочки. Она Бенсону платила сперва за небольшие разовые поручения – потом, убедившись в его надежности, поручила кое за кем следить. Потом велела подсунуть одному из гостей дворца заряженную рюмку. Заряженную? Я не поняла термина. Но в данном случае каким-то наркотиком, по-видимому. Потому что через короткое время человек стал вести себя неадекватно, навлек на себя немилость его величества и был отослан из дворца. Ясно. Ну вот. Дальше больше. Ему поручили на балу середины лета подлить в лимонад в бокале одной юной леди бешеного кролика. Не знаю, рассчитывали они девушку скомпрометировать и затем шантажировать ее единственного родственника деда. Или были какие-то иные цели. Но Дина этого не пережила. Просто сердце не выдержало. «Что? Вы сказали Дина?» – прервал Дэна мэтр Корстон. «Ну да, так звали пострадавшую. Дина Стэнфорд». Какие же мерзавцы! Какие мерзавцы! Вот в чем дело было. Простите. Я должен поговорить с коллегой. И он решительно отправился куда-то к выходу. Мэтр! Окликнула я его. Если вы хотите связаться с кем-то, то лучше сделать это из кабинета. Да и вообще, вы ведь закончили ужин? Давайте переберемся на 2-й этаж, к Нордберту. Его ведь все это в значительной степени касается. Мы поднялись по лестнице на 2-й этаж. Я шепотом спросила у Дэна. Что такое бешеный кролик? Такой мерзкий наркотик. Человек, который его принимает, перестает воспринимать все окружающее и становится одержим только сексом. В любой форме и с любым объектом. Не все выживают. В частности, вот та девушка Дина Стэнфорд не выжила. Боги, какая гнусность. Мэтр уже связался с кем-то по коммуникатору и разговаривал, стоя в конце коридора. Мы с Дэном вошли в кабинет Нордберта, оставив дверь открытой. Корстон присоединился к нам через несколько минут. «Простите, пожалуйста», — сказал он. «Дело в том, что эта девушка, о которой шла речь Дина, это была внучка моего коллеги и старшего друга. Единственная внучка, и родители ее погибли год назад при крушении дирижабля». Все промолчали. Но что тут можно сказать? Подонок ради нескольких монет разрушил жизни многих людей. «Надеюсь, его повесят», — сказала я зло. «Надеюсь, ради такого негодяя». Его Величество отступит от своих правил гуманизма и подпишет смертный приговор. Нортберт посмотрел на наши невеселые лица и открыл дверцу бара. Келемас или Аквавиту.